Глава 13. Мне достаточно было вчерашней пробежки. После нее я чувствовала себя настоящим големом. Ноги вообще не сгибались, и я постоянно ощущала, что у меня есть филейная часть. Никогда бы не подумала, что можно ежеминутно помнить о наличии какой-то части своего тела. Обычно себя воспринимаешь в комплекте. А сегодня отдельно была Верена, отдельно ноги Верены и отдельно страдающая задница. Боль в мышцах постоянно напоминала об отвратительном характере магистра и своей незавидной судьбе. Ситуацию усугубляло то, что по какой-то совершенно неясной для меня причине вместо Джевиса я нарисовала Нокса, да еще и татуировки на накачанном торсе изобразила с фотографической точностью. Это до сих пор не давало мне покоя, и я сильно подозревала, что во всем виновато зелье магистра. Только вот как выяснить? Я не знала. Подозревала, если спрошу магистра напрямую, кроме насмешек, ничего не получу. Да и как спросить, почему я рисую эротические картинки с вами в главной роли? Бред. Я даже поежилась, едва представила ситуацию во всех красках. Позорище. Весь оставшийся учебный день я была тиха и задумчива. Первую пару у нас отменили, всех собрали в актовом зале, и ректор очень долго орал о чести Академии, потрясая огромным флагом, который сняли со статуи в актовом зале. «Вот вам, студент Денизо, не стыдно?» — обратился ректор к блондину. «А я-то тут при чем?» — очень искренне изумился Джевис и нашел меня взглядом. Я не удержалась и улыбнулась в ответ, — а потом опустила голову, уставившись на паркет. «Как причем? Теперь же вы у нас символ Академии! Соответствовать нужно! Вот заставить бы вас снимать это художество!» — в сердцах бросил профессор. «Не могу», — отозвался Джевис. «Я высоты боюсь». «Кто это сделал? Если не ты, то кто?» — кипятился ректор. Он размахивал руками и брызгал слюной. Мне даже стало неловко. Но я не была самоубийцей и не собиралась сдаваться. «Ну, вы очень уж от меня многого хотите. Сам я точно не стал бы свою физиономию вешать вместо флага. У меня есть зеркало, а за всех влюбленных в меня девушек я ответственности не несу». «Сегодня в Академии вообще день тебя!» Продолжал возмущаться ректор, по всей видимости, доходя до точки кипения. «Одни портреты! Они везде! Как ты это объяснишь?» «Ну так еще раз говорю!» — отпирался Джевис. «Я-то в чем виноват?» Ректор посмотрел на него с отвращением и отвернулся. Огромный флаг сейчас, как мантия, покрывал его плечи. «Я обязательно во всем разберусь. Виновные будут наказаны!» пообещал профессор, прежде чем удалиться. У меня нехорошо засосало под ложечкой. Ректор был невероятно зол, и я не завидовала тому, на кого падет его гнев. А еще я очень сильно боялась, что этим кем-то, по вполне понятным причинам, стану я. Нас отпустили, и мы уныло потащились по кабинетам. Хотя настроение уже было совсем не учебное. К тому же за окном поднималась настоящая метель. Это было хорошо. Даже магистр Нокс не такой зверь и вряд ли заставит студентку бегать там, где ее просто может занести с головой. Свою вожделенную пятерку по бытовой магии я все же получила. И это несказанно улучшило мне настроение, как и метель за окном. С одной стороны, вьюжило так, что не было видно даже соседнего корпуса Академии и, конечно же, моего флага. Но с другой стороны... И снять его тоже не могли. Когда я, довольная тем, что не придется сидеть и зубрить к экзамену один из профильных предметов, шла на обед, мимо пронесся ректор, злой, как выпущенный из-за черты демон. За ним семенила секретарша и со слезами в голосе оправдывалась. «Ну, не получается у них приехать из города! Не получается! Как я могу это изменить?» «О чести Академии! Ты подумала?» — возмутился ректор. «Обещали к вечеру все сделать, но, видите ли, не смогли. А нам как реагировать? Терпеть безобразие до утра?» «Ну, кто мог подумать, что на улице установится такая погода?» «А маги нам зачем вообще нужны? Скажи мне, пожалуйста, к чему нам такой сильный профессорский состав на факультете, если они не в состоянии прекратить это светопреставление?» Ректор указал рукой за окно. Он обогнул меня и устремился дальше по коридору. Следом за ним ринулась и секретарша. Я тоже немного прибавила шаг, так как разговор оказался очень интересным. «Так они и теоретики!» — сокрушенно вздохнула женщина, а я тихонько хмыкнула. «Мага тоже надо вызывать из города, а из города сегодня до нас никто не доедет. Вьюга, видимость на нуле, дороги перемело. Это непредвиденные обстоятельства!» «Флаг — непредвиденное обстоятельство!» — фыркнул ректор. «А погода самая что ни на есть нормальная, зимняя!» «Ну вот не может никто в такую зимнюю погоду добраться до Академии, а если вдруг и доберется, то ни за какие деньги не полезет на шпиль башни снимать флаг». «Найди тогда того, кто смог в поганых погодных условиях флаг повесить». «Во-первых, ночью снега не было, а во-вторых, уставом Академии запрещено подвергать жизнь студентов опасности. А уж что они делают тогда, когда мы этого не видим, другое дело». «То есть сами по своей воле повесить флаг они, согласно уставу, могут? А вот заставить снять мы их не имеем права, так как это будет расценено как угроза жизни студентов. Правильно понимаю? Бред!» «Не мы с вами эти законы придумывали». «Зато мы из-за них страдаем». Дальше разговор перестал быть интересным, и я сбавила шаг. Настроение стало еще лучше. Правда, ненадолго. Ровно до тех пор, пока прямо перед самой столовой из-за поворота на меня не вывернул магистр Нокс. «Верена, свет моих очей». Холодно начал он, и я попятилась, предчувствуя недоброе. Для себя, конечно же. «Снова ты игнорируешь мои настойчивые просьбы. Почему с утра я тебя не застал на пробежке?» «Вы же не озвучили точное время». Я пожала плечами, прикидывая, как побыстрее отсюда сбежать. «То есть, кроме сопромагии, ты еще не любишь бегать?» «Правильно, Верена?» Этим вопросом магистр поставил меня в крайне неловкое положение. Я понимала, врать нехорошо и не получится, но и правду лучше не говорить. Поэтому просто посмотрела на магистра взглядом сожравшего хозяйскую туфлю спаниеля. Он тоже, наверное, понимал, что все равно получит свою порцию воспитательных люлей, а деваться-то некуда. Магистр нехорошо улыбнулся, и я попрощалась с обедом, до которого оставалось несколько шагов. Как выяснилось, не зря. «Ну, раз так, я постараюсь учесть твои пожелания». Кровожадно улыбнулся Нокс, и мне стало совсем печально. «Пошли». «Как куда?» «На отработку. Куда же еще?» «Но...» Я несчастно покосилась в сторону столовой, из которой пахло жареной картошечкой и еще чем-то вкусным, в животе несчастно заурчало. «Нет уж, Верена, решай. Пробежка и сопромагия после обеда или простое задание прямо сейчас?» Надо ли говорить, что именно я выбрала? Сглотнула слюну и послушно потащилась следом за магистром отбывать наказание. Ругала, правда, его про себя всяческими нехорошими словами и мысленно проклинала голодом. Проклятия звучали примерно так. «Чтобы тебе, тиран проклятый, в столовой не досталось картошечки». За размашистым шагом Нокса едва успевала, а когда мы дошли до аудитории, я застыла. Она была заполнена, если не ошибаюсь, первокурсниками, которые смотрели на магистра Нокса как на божество. Суровая, запросто способная покарать, но все равно почитаемая. К концу первого курса это подобострастие из взглядов уйдет, и станут эти мальчики и девочки похожи на нормальных людей. «Ну что, желторотые личинки магов, готовы к зачету?» — довольно спросил Нокс. По аудитории разнеслось неуверенное «да», а магистр кровожадно улыбнулся и соизволил обратить свое внимание на меня. «А это?» — Нокс небрежно кивнул. «На сегодня наше учебное пособие. Так сказать, манекен и наглядный пример для тех, кто плохо подготовился. Смотрите на Верену и запоминайте, как не нужно делать. Будете плохо учить мои предметы, тоже станете учебным пособием, раз мозга ни на что другое не хватает. Я хотела возмутиться, но не смогла. Внезапно поняла, что просто не способна открыть рот. Этот нахал наложил на меня заклятие молчания. Самое обидное, я даже не заметила его манипуляций. Как же я сильно разозлилась. Мало того, что меня опозорил перед перваками, так еще и лишил возможности вставить свое веское слово. Такого отношения я простить не могла. Пожалуй, пора начать вынашивать план мести. Пока я стояла слева от Нокса, как истукан, поняла, что у первокурсников магистр преподает основы магбезопасности. Этот спецкурс читали боевикам и стихийникам. Вот они сейчас меня от магического воздействия и защищали. Точнее, пытались в меру своих скудных сил. Нокс накинул на меня защитный полог, хоть за это ему спасибо, а несчастные дети старались оградить меня от заклинаний, которые сам Нокс насылал. Надо сказать, сдавали зачет они весьма посредственно. Я бы погибла уже раз 20, если бы не защита. Злости моей не было предела. И я ругалась про себя, пытаясь избавиться от заклинания молчания. Все же не по всем предметам я была двоечницей. И курс элементарных заклятий сдала на отлично, вполне заслуженно. В итоге, к тому времени, когда все отличники уже сбежали, обнимая зачетку, а двоечники рыдали на первой парте, я все же смогла обрести дар речи. Только вот разговаривать не хотелось. Я полагала, что нецензурная брань вряд ли будет уместна, поэтому продолжала злобно молчать, наслаждаясь тем фактом, что делаю это по собственному желанию. «Вот смотрите, какая судьба вас ждет. Нокс еще раз ткнул в меня пальцем. «Будете бессловесным пособием до конца своих дней». «Никакое я не бессловесное!» — прошипела я и с трудом удержалась от того, чтобы кинуть свое заклинание. Была уверена, оно подействует. Будь Нокс хоть трижды магистр. Но, несмотря на его поведение, не могла его опозорить при студентах. Дождалась, когда они пристыженно ушуршат, и сказала: «Я вроде как вам всего лишь курсовую не сдала, а не в рабство продалась. В уставе Академии четко сказано, что студентам гарантируется уважение и свобода». «Ректору пойдешь жаловаться?» — уточнил он безразлично, с каким-то противным вызовом. «Я уважаю только тех, кто этого достоин». «Никуда я не пойду. А вот вы посидите и помолчите, подумайте о смысле жизни», — фыркнула я и кинула ответное заклинание. Нокс не ожидал, поэтому не успел поставить блок. А я гордо развернулась и вышла. Знала, что он нейтрализует мое заклинание в два счета, но все равно испытала триумф. Пусть и продлится он недолго. Впрочем, недолго оказалось совсем коротким. Я едва успела сделать пару шагов. «Я не прав», — услышала за спиной и от неожиданности даже остановилась. Никак не думала, что циничный и неприступный магистр Нокс умеет просить прощения. Ну и тихо надеялась, что ему потребуется чуть больше времени для обретения дара речи. Сейчас же вообще сомневалась, а попало ли мое заклинание в цель? «Что?» От удивления даже сказать ничего другого не смогла, хотя думала много и красноречиво. «Я был неправ». Еще раз совершенно спокойно повторил магистр, а я почему-то почувствовала, как к щекам приливает кровь. В его спокойных, сказанных уверенным голосом словах было нечто, заставившее мое сердце биться быстрее. Нокс стоял передо мной, засунув руки в карманы брюк, и походил на немного нахохлившегося ворона. Черная строгая одежда и черные же, коротко подстриженные волосы. «Пойдем», — велел он. «Куда?» — несчастно уточнила я, чувствуя, как живот сжимается от голода. До того, как столовая закроется на перерыв до ужина, Оставалось 5 минут, и мои шансы добыть хоть какую-то еду стремительно таяли. «Из-за меня ты осталась без обеда», — сообщил мужчина. «Пойдем, я тебя накормлю. Это будет справедливо». «Не стоит», — я сглотнула, понимая, что лучше умру от голода, чем пойду обедать в компании Нокса. «Пойдем», — отмахнулся он и, аккуратно взяв за локоть, потянул в сторону столовой. Мне не осталось ничего, кроме как подчиниться этому ненавязчивому принуждению. «Столовая уже закрылась». Я все еще пыталась найти аргументы. «Наверное». «Для студентов?» «Да», — невозмутимо отозвался Нокс. «А преподавателей кормят всегда». «Ты этого не знала?» «Признаться, нет. Но и не удивилась.